Вот она как. Значит, всех взяли в оборот. Даже Клавдия. Книги можно читать? Ну, конечно, взмахнул руками Костя. Для того и доставлены. Там и ручка есть, а бумаги я вам завтра подкину. Рубашки меняйте, здесь стирать можно. Опять же, парикмахер каждое утро. Или вы бороду желаете оставить? Нет, ни в коем случае. Орловский провел рукой по заросшему подбородку и брезгливо поморщился. Вид у него, наверное, разбойничий. Ну, как хотите, а вам бы пошла. Да, вот коечка. А здесь на ней только ночью лежать можно. Но если хотите днем, не смущайтесь, лежите. Я попросил, вам разрешили. Орловский имел слабое представление о тюремном режиме, но кое-что понял. Душ, свежие рубашки, парикмахер. Выходит, тюрьмы бывают разные. Ну, не буду мешать, Юрий Петрович. Завтра увидимся. Орловский остался один. Он нерешительно прошелся по камере, словно в ожидании какого-нибудь подвоха. В чем все-таки дело? Если бы узнали о его книге, то не стали привозить сюда. Скорее оставили там, в черном подземелье. А затем предложить выбор. Или нет? Юрий лег на узкую койку, накрылся серым пахнущим дезинфекцией одеялом и мгновенно уснул. Пришло забвение. Милосердное забвение, отдающее короткий неверный покой. Костя появился в начале 12-го. Об этом Орловского сообщили его собственные часы, которые он нашел в кармане выходного костюма. Они шли. Кто-то заботливый не забыл завести. «Ну, совсем другое дело», — улыбнулся НКВДист. «Свежие, выбриты, порозовели даже. Завтракали? Курили?» «Завтракал, но не курил. Ай-яй-яй, забыл. Держите». Из портфеля появились полдюжины пачек нашей марки и 3 коробка спичек. «Простите, Константин, у меня нет денег». «Как это нет?» — удивился тот. «У вас же на книжке сберегательной была тыщенка с небольшим. Так ее на ваш счет перевели сюда. Покупки можете делать. 50 рублей в месяц. Вам же правила объясняли». «Да, что-то такое ему говорили. Вчера Юрий не обратил внимания. Интересно, что там еще в этих правилах? Так что курите». Костя кинул на папиросы. «А вы, Юрий Петрович, как? В настроении беседовать?» Орловский усмехнулся. «В наилучшем». «Вот и прекрасно, вот и ладненько». НКВДист, устроившись за столом, вынул из портфеля несколько листов бумаги. Юрий сел на койку. «Побеседовать, значит, следствие не закончено. Ему не поверили». «Все-таки не поверили». «Юрий Петрович, вы русский по национальности?» Вопрос был настолько неожиданным, что Орловский растерялся. «Они что, считают ее японцем? Штабс-капитаном Рыбниковым?» «Да, конечно, русский. Мать у меня из Малороссии, то есть, извините, с Украины. Но она тоже русская». Костя невозмутимо водил ручкой по бумаге. «Кажется, прадед был вепсом. Это такая народность». «Я не об этом, Юрий Петрович. Вот вы, русский, каким образом оказались в Институте народов Востока? Да еще в Дхарском секторе». «Ага, вот она чем». «Да, об этом его еще не спрашивали». «Ну что ж, это не опасно. Во всяком случае, пока». «Это длинная история, Константин». «А вы расскажите. Времени-то у нас вагон, с позволения сказать». Да, история была длинной. Она началась еще на первом курсе университета. Юрий хотел писать курсовую по Древней Греции, но его группу закрепили за кафедрой истории России. Юрий вспомнил тонкий лист бумаги, ходивший по рукам, список тем курсовых работ. Первокурсники робко стали свои фамилии напротив названий. Орловский пропустил модные социально-экономические темы и внезапно заметил нечто любопытное, именовавшееся «Походы С. Курбского и борьба народов севера против русской экспансии». Почему-то зеленый первокурсник решил, что машинистка ошиблась, и речь идет о знаменитом Андрее Курбском. Кто знает, может, будущий враг Ивана Грозного в молодости завоевывал не только Казань, но и Север. Юрий решился и написал свою фамилию. Очень скоро он понял, что влип. Машинистка не ошиблась. Речь шла именно об С. Курбском, князе Семене Ивановиче, жившем лет за 70 до Андрея. К тому же руководителем курсовой был не сотрудник кафедры, а почасовик, читавший спецкурс в университете. Звали его Родионом Геннадьевичем Соломатиным. Он работал в Институте народов Востока и руководил сектором истории и культуры тхаров. Настоящее его имя было Рох. Рох – сын Гхела, из рода Фруата племени серых тхаров. Курсовой Юрий все-таки написал. Помогли упорство и пробудившийся интерес к совершенно неизвестной ему истории небольшого народа, в далеком 15 веке защищавшего свою свободу от войск покорителя севера князя Семена Курбского, носившего у тхаров странное прозвище «Владыки молний». Оказалось, что главным источником, кроме коротких строчек летописи, является дхарский эпос «Гекхену Цорху». Эпос был не только не переведен на русский, но даже и не издан. Дхарский Юрий, конечно, не выучил, но читать эпос со словарем он все-таки смог. Словарь был тоже рукописный, составленный лично Родионом Геннадьевичем. Курсовая была защищена блестяще. Никто из первокурсников не работал с неопубликованными источниками. На защите Юрий не удержался, продекламировав отрывок из эпоса о поединке Сумх-Гекхена, князя Семена, с тхарским вождем Кхелом Храбрым. Сначала на тхарском, а потом на русском в переводе Родиона Геннадьевича. Члены комиссии покачали головой и поставили отлично. На втором курсе Юрий наконец-то смог заняться Древней Грецией. Правда, в Институте народов Востока он продолжал наведываться. Ему приятно было встречаться с Родионом Геннадьевичем и его учениками. Они пили чай, травяной, заваренный по старинному тхарскому рецепту, и беседовали. За импровизированным столом горели в основном по-тхарски. Некоторые плохо знали русский, и понемногу Юрий смог овладеть разговорной речью. Работа в секторе шла медленно, не хватало людей с образованием, тхарские школы только создавались. Студенты заканчивали русские и то, как правило, начальные. Родион Геннадьевич, глава Тхарского культурного центра, смог в свое время прослушать 3 курса в Петербургском императорском университете. Учиться дальше помешали аресты и многолетняя ссылка. Нужны были люди с настоящей научной подготовкой. Но столичные ученые не интересовались историей и культурой маленького народа. Юрий должен был писать диплом по истории Италийского союза. Тема увлекла. Италийский союз – свободная федерация греков, воевавшая с всесильной Македонией, а после с непобедимым Римом. Юрий разбирал сложные периоды Полибия, думая о тех, кто дрался с непобедимой и легендарной, защищая свободу родной земли. Без похорон и без слез, о прохожие на этом кургане мы, италийцы, лежим, 3 мириады бойцов. Где-то в Таврийской степи лежали его брат, дядя Миша, их друзья и товарищи. Без похорон и без слез. Третий Рим, ставшим третьим интернационалом, не позволял даже оплакивать героев. Но Юрий мог писать об италийцах, много веков назад защищавших свободу. Полибия дочитать не удалось. Лето 27-го – арест. Бывший студент Орловский бродил по столице растерянный, убитый, потерявший всякую надежду. Как-то по привычке он завернул к Родиону Геннадьевичу в гостеприимный кабинет на 2-м этаже института. С сентября он снова учился. Родион Геннадьевич сумел оформить перевод Юрия из университета на 3-й курс Тхарского отделения института. Свою первую статью Юрий напечатал на 5-м курсе. Он написал о последних боях дружины Кхела Храброго с войсками масхотов, так тхары по традиции называли русских. Одновременно Орловский начал помогать Соломатину готовить к изданию Гекхену Цорху. Появилась возможность напечатать его во всемирной литературе. Юрий умолк и с силой провел ладонью по лицу. Он слишком увлекся. Кусти незачем знать все подробности. Впрочем, НКВДист продолжал невозмутимо черкать перышком, на лице его по-прежнему блуждала благодушная улыбка. «Значит, решили способствовать ленинской национальной политике, Юрий Петрович?» Поднимать культуру малых народов, угнетенных царизмом. Похвально, похвально. Скажите, а почему в 1931 году, а точнее 11 марта, на заседании сектора обвинили гражданина Соломатина в научном вредительстве? Что? Юрий даже отшатнулся. Костя пожал плечами, извлек из портфеля очередную бумагу. Ну как же, Юрий Петрович? Вот, извольте видеть протокол. Вы тогда выступили против вредительского издания, упомянутого вами эпоса, точнее его части, которая называлась «Ранхай Гекхен Цурху». «Песнь о князе Ранхай», — вспомнил Юрий. «Вот о чем. «Нет, конечно нет. Я никогда не обвинял Родиона Геннадьевича в чем-то подобном. Речь шла о научной проблеме». Костя вновь улыбнулся, и эта улыбка окончательно разозлила. Однако Орловский сдержался. «Мы готовили к изданию эпос. Родион Геннадьевич предложил напечатать вначале его часть для нужд дхарских школ. Но не сам текст эпоса, а его пересказ в стихах. О записи Гэгхэн Цурху эпоса делали с прозой, настоящий размер только угадывался. Я считал, что этим мы исказим подлинное звучание. В подлиннике эпос куда более, ну, серьезен. Но вот я же и говорю, научное вредительство», — удовлетворенно кивнул НКВДист. «И позже, через год, вы обвиняли гражданина Соломатина». «Я не обвинял. Мы спорили, понимаете, спорили». Юрий хотел, чтобы издания сектора были ничуть не слабее, чем в Академии наук. Нельзя было позволить, чтобы к ним относились снисходительно, как к младшим братьям. «Спорили?» — Костя недоуменно пожал плечами. «А между прочим, компетентные органы регулярно получали сигналы. Товарищ Орловский защищает научную линию против вредительской политики руководства института, которая, между прочим, привела к тому, что гражданин Соломатин и его подельщики оказались замешаны в феодально-байском заговоре. Юрий Петрович, а вас не удивило, что вас не арестовали вместе с ними?» «Еще бы! Тогда он ждал ареста, но что-то спасло. То ли его национальность, то ли невидимая помощь Флаве». «Не удивило? А ведь вопрос стоял. Стоял вопрос, Юрий Петрович. Но мы рассудили, что человек вы правильный, с вредительством боролись, открыто, не скрываясь. Вот и не тронули вас тогда, как гражданина, можно сказать, проверенного». «Неужели правда? Его сочли своим? Может, проклятые протоколы использовались на следствии, когда арестовали Родиона Геннадьевича, Ваню Лукина, Андрея Крапивина?» «Нет, врет. Все врет этот сладкоголосый. Хитро придумано. Сначала напугали смертью, теперь выжигают память об учителе и друзьях». «Может быть», — произнес он как можно равнодушнее. «Я всегда защищал интересы науки. Я ведь ученый». «Скажите, а почему вы взяли темой диссертации дхарский эпос? Ведь им все годы занимался гражданин Соломатин». Юрий не хотел брать эту тему, но Родион Геннадьевич все же настоял. Сам он хотел закончить книгу о дхарской мифологии, которую писал уже несколько лет. К тому же учитель догадывался, что дни сектора сочтены. Он надеялся, что Орловский, русский по национальности, уцелеет и сможет завершить работу. «А почему же не защитились, Юрий Петрович?» «Он что, этот сладкоголосый, издевается? Дхарский сектор института разогнан, распущен культурный центр, арестованы все сотрудники, началось массовое переселение дхаров из верховья Печоры, где они жили веками. Национальность дхар исчезла из паспортов». «Да вроде тема стала неактуальна, Константин. Или я ошибаюсь?» «Ошибаетесь, ошибаетесь, Юрий Петрович!» Костя протестующе махнул рукой. «Как же такое быть-то может?» Юрий пытался узнать, что случилось с Родионом Геннадьевичем и его учениками. Помог Флаве. Все получили 10 лет без права переписки. «Власть рабочих и крестьян, — внушительно заметил НКВДист, — не враждует с представителями отдельных национальностей. Речь идет о борьбе с остатками недобитых классов. К сожалению, к руководству дхарского движения примазались феодальные жреческие элементы, а гражданин Соломатин был их главным шаманом. Разве нет? И книгу он писал не о чем-нибудь, а о всяком колдовстве и прочей антинаучной мистике». «Родион Геннадьевич был потомком одного из семейств Дхарме, дхарских жрецов, служителей Эрвамвери, Высокого Неба. Сам он упоминал об этом с нескрываемой иронией. Старик воспитывался на Добролюбове и Писареве. Его монография о дхарской мифологии обещала быть необыкновенно интересной». «Но не объяснять же всего этого Косте. Кажется, в его глазах он Орловский, склочник-мизантроп и чуть ли не патологический доносчик. Сначала обличал учителя, затем разоблачил товарища Аверха». Юрий еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Думай, не запрещено». «Юрий Петрович, не в службу, а в дружбу. Напишите, будьте добры, краткое содержание ваших статей. Странички на три. Аннотацию, поразился Орловский. Да-да, именно аннотацию. Забыл слово-то, Юрий Петрович. Пожалуйста, Юрий пожал плечами, но я не помню все выходные данные. Я печатался в журналах, номер помню, а страницы... Костя замахал руками. Да ну что вы, мы же не формалисты. Да, если можно, знаете, очень интересно, опишите тхарскую историю, очень коротко. Что? Курса тхарской истории еще не существовало. Над учебником работал Андрей Крапивин, высокий молчаливый парень, земляк и дальний родственник Родиона Геннадьевича. Был осужден и одобрен план-конспект, но больше ничего Крапивин не успел. «Ну, историю», — удивленно повторил НКВДист, — «страничек на 20-25. А что, трудно? Вам книжки какие-нибудь нужны?» Интересно, сохранился ли в архиве этой адской кухни план-конспект Крапивина? «Нет, книг не надо. Да и книг-то нет, Константин. Просто неожиданно как-то». «Ну, отчего же», — вновь удивился Костя, — «с какой это стати неожиданно?» Впрочем, пояснять он не стал. Юрий внезапно подумал, что этих опричников действительно интересует не он, Орловский, а тхары. Но зачем? «Значит, напишите. Вот и прекрасно, вот и превосходно. Работайте. Хотите днем, хотите ночью, мешать вам не будут. Да, вам и прогулки положены на свежем воздухе, для здоровья. А если чего не так, говорите сразу мне». Костя порылся в портфеле и достал толстую пачку бумаги. Орловский понял, что затея с кратким курсом не была импровизацией. «Что ж, можно и попробовать. Пусть читают». Между тем Костя уже собирался. «Так я послезавтра загляну, Юрий Петрович. Ну, всего вам». «Амрот эт эрх, эрхастан». НКВДист удивленно моргнул и медленно, чуть запинаясь, проговорил. «Асгум эт эрх, эрхах, Юрий Петрович».